залили наипрозрачнейшим веществом, и они там, в этом веществе, как мухи в янтаре. Так выглядит прошлое, — подумал Монахов. Он действительно до странности не понимал, как они с Асей в конце концов расстались. Тут не пролегла никакая боль. Сюжетная развязка отсутствовала. Помнил отчетливо некий пляж, но он там уже без Аси. Это было первое его воспоминание после Аси. А они не виделись к тому времени уже год. Что это был за год? Что в него помещалось? Ничего. Пролет. Первая остановка. Пляж Петропавловки, где все замерло в эту секунду, как на фотографии. Сначала он совсем об этой странности памяти не думал. Он принимал ее как должное, как благо. Потом его начало разбирать даже любопытство, что же случилось, куда делось. И с самым большим напряжением, причем ровно через год, выковыривалось что-то смутное. Перехват какого-то письма, когда они уже не были вместе, какая-то обидная поездка на летнюю дачу детсада, Ася снова работала по первой специальности, поездка под предлогом забрать увеличитель. Он не мог найти эту дачу, нашел, и Ася там, к удивлению, оказалась. Но дальше опять ровно бредет он обратно по тому же лесу, с оскорбительным увеличителем в руке. Ну и про увеличитель тоже как-то так, не фантазия ли. Увеличителя потом у него дома не оказалось, и если он и впрямь за ним ездил и забрал его, то куда он потом делся? Все это, повторяю, смутно, неопределенно. Ни ссоры, ни драмы, ни травмы, будто и не было. И год прошел после, его тоже не было. Но тогда с чего же, с чего начинался обрыв? Последнее его воспоминание о Басе, на котором все кончилось, был сон. Ему подряд снились страшные сны, с каждым днем тревожней, опаснее и страшнее, но этот последний был самый страшный, и после начисто, как бритвой. Сны вообще сниться перестали и не снились никогда до тех самых пор, которые он мог, конечно, определить лишь условно. Он определил это словом «пляж». Вот тогда ему впервые перед сном промелькнуло что-то, какие-то угольнички, часики, колесики, обломки, ножка целлулоидной куклы, шестеренки. А первый складный сон приснился ему, когда он встретил свою будущую первую жену. Он проснулся с нею рядом в поту, все от того же страшного сна, и долго разглядывая ее рядом, незнакомую и спящую, как вариацию того же сновидения, вскоре он на ней и женился. Он помнил этот сон как последнюю, что было в их с Асей жизни, последнюю точку. Но опять же не помнил, после чего был этот сон, с чем связан, какие события предшествовали, так что никакой связи с реальными событиями своей жизни он установить не мог. И вдруг, то ли он вспомнил, наконец, через 20 лет этот сон, то ли уснул и увидел его вновь. Он был в бесконечном городе-доме, городе под крышей, вроде театра, вокруг шныряла закулисная жизнь. Он знал, что здесь Ася, и расспрашивал дорогу у встречных. Они его направляли все дальше и дальше. Сгущалось, темнело, душнело в этом закулисном мире, и все мертвее и раскрашеннее становились лица людей, пока не стали откровенно аляповатыми, как маски из папье-маше. Он знал, что происходит ужасное, что надо спасти Асю, что она там, что эти мертвяки нарочно путают его, и вот по одному лишь чувству, не спрашивая у них дорогу, он бросился прочь туда. Там Ася. Он бежал, и все постороннее светлее становилось ему, можно было дышать. Им мертвяки все реже попадались на пути, испуганно отпрядывая в сторону и вжимаясь в стены. И вот впереди забрезжил окончательно звук, свет, вздох, воля. Потолок был высоко, как в храме, и помещение стало грандиозно по размерам. Он увидел перед собой широченную лестницу. Она уходила вниз, как бы каскадами. В конце ее, в глубокой глубине, он едва различал стену. Лестница упиралась в эту стену, стена эта была вдали перед ним, и он поднимал по ней взгляд, пока не стал смотреть прямо перед собой. Там стена кончалась, переходя в высокий сводчатый потолок. Он понял, что надо. А что надо? А надо бежать. Бежать по лестнице вниз. И он вдруг побежал с удивительной легкостью. Он перелетел сразу через несколько ступеней, такими длинными, неощутимыми шагами, и бежал все быстрее. Он услышал крик за спиной, сразу много голосов, оглянулся через плечо, лестница уходила уже далеко вверх, и там, на самой верхней площадке, там, где он только что стоял, увидел толпу с мертвыми лицами. За передними все прибывали, набегали другие, грудились, громоздились, стояли над лестницей, как над обрывом, пропастью, и кричали в ужасе. Ему вдруг стало весело, он так и бежал вниз, все быстрее, и в то же время, как бы со стороны, видел себя бегущего. Тело летело вниз, голова же, как у шута, была назад на 180 градусов и смотрела вверх на толпу. Те тыкали вниз руками, громоздились друг на друге, кошмарные желтые лица, и кричали в страхе. «Он же стукнет в стену!» Ему все веселее становилось от этого крика. Он понимал, что добежит, стукнет, и все рассыплется. Ничего уже этого не будет. Он летел. Стена была совсем уже перед ним. С весельем заносил он руку, как вдруг у самой стены скорость погасла, словно он натолкнулся на неощутимую и упругую, как пневматическая. Но какая-то преграда. Он повис на стене, а рука в сильном замахе остановилась в миллиметре от стены и бессильно поползла вниз, и весь обмякнув, оползал он вниз сам, и только видел высоко над собой, так высоко, что и не видел уже стену. Он открыл глаза, но неприятное ощущение, что он не в силах пошевелиться, не чувствовать ни рук, ни ног, все не проходило, будто он мертвый. Это не было так, что он отлежал что-то. Способность двигаться и ощущать тело вернулась внезапно, без всяких мурашек и покалываний, связанных с восстановлением кровообращения. Он должен был что-то вспомнить, но бедная его голова никак не могла сделать этого усилия, не то чтобы, как положено говорить в таких случаях, от этого зависело все. Это было просто надо вспомнить. Но там была словно бы тугая пленка в мозгу, она выгибалась, за этой пленкой было как раз то, что надо вспомнить, но пленку никак было не прорвать и не прободать. «Монахов!» — услышал он. «Монахов!» Он безумно хотел спать, он не чувствовал тела и лежал как в воздухе, как в вате. Рядом с ним лежала теплая Наташа, он узнавал ее голос, но был не в силах приподнять веки. Он только обнял ее крепче, шевельнул губами и снова поплыл, заскользил неведомым телом и невесомым в яму сна. «Монахов!» — голос раздавался странным образом не оттуда, не сбоку, где Наташа, а сверху падал на него. Эта странность вытянула его из сна. Он приоткрыл глаз и увидел голую ногу, вернее, ее большой палец. Это была тоже Наташина нога, но пальцы ее никогда так близко не видел. А обнимал и прижимал он к себе, он быстро сообразил не Наташу, а спящего рядом Ленечку. Это умилила Монахова. Монахов? Он закрыл глаза и прикинулся спящим, решительно не желая просыпаться еще раз в этой жизни. Этот палец надо было бы любить, чтобы видеть. Подумал он насквозь эту неохоту. Ты же не спишь, Монахов? Голос над ним звучал с мольбой. Иди ко мне, Монахов. Монахов зажмурился от страха. Сволочь ты, Монахов, убила бы я сейчас тебя. Да ради бога, подумал Монахов. Но Наталья не убила, а босса и тяжело ушла. Он не знал, приснился ли ему его сон наново, или он уснул с воспоминанием о нем, но это было самое отчетливое, с чем он опять провалился в небытие. Вот тогда я и умер, когда не умер. Спокойно успел подумать он, вот тогда и погиб, когда не погиб. Тут были и бесконечные оттенки недодуманного. Он спал. Он проснулся отчетливо, полностью, весь, но глаз не открывал. Было зябко и стыло, он лежал одетый, задеревеневший, на полу, и кто-то прижимался к нему калачиком, грея бок, притираясь и причмокивая. Монахов открыл глаза и увидел рядом Ленечку. В комнате светало, никого кроме них двоих не было. Монахов вспомнил все сразу, весь вечер, словно все, что в нем было, произошло не последовательно, а одновременно в одной плоскости. Он вспомнил и отодвинулся от Ленечки почти брезгливо. Ленечка тоже, по-видимому, к утру замерзший, сжался в еще более жалкий утробный комочек и прокусил, как зверек. В утреннем свете, зло хрустя остывшими конечностями, обозрев все события последних дней, Монахов так сказал себе: «Все проще в этом мире, а мы накручиваем». Он прошелся по квартире и не нашел следа ни Наташи, ни Зябликова. Грубые мысли пришли в контраст вчерашним. Как же это он сразу не понял роли Зябликова? Более чем странно. Кому же здесь было выступать в роли Монахова до Монахова? Ленечке, что ли? Да я и... Ленечка, это какие-то две вещи. Куда они тогда уединялись? Надо же было так перекоситься, перебирал Монахов все свои вчерашние мысли и чувства. Надо же, чтобы воспоминания об этом окончательном кошмаре действительно, иначе это не назовешь. И об этом оптическом мастере так подействовали на него. Чего ради он отказался от Наташи, задержал Ленечку? Неужто ради Зябликова? Досада распирала его. Люди, думал Монахов, выглядывая на свернувшегося, как зверек в норке, Ленечку. Кто такие люди? И все-то их постройки и системы, обличение и муки, все это такой свадебный ритуал, танец, перышки дыбом, все это вранье, утайки, авантюры, расчеты. Надо же так сложно кружить, чтобы совершать действия столь простые и обоюдные, и до чрезвычайности доступные, как мотылек в лампе. Монахову было обидно, досадно и ясно все. В прихожей он нашел корзинку и портфель и выскользнул на улицу. Утро обдало его чистотой и свежестью. Широким злым шагом удалялся он, розовело, мягко улеглась пыль, и воздух был густ и прозрачен. Монахов шел, раздвигал утро. И так рано, так дрожа в такой ясной пустыне, он давно не возвращался домой. Он легонько поменял пространство и шел теперь совсем в другом городе. И с другого, вроде бы, тоже неудачного свидания, и душа его странно оживала, удивляясь себе и ликуя. Вот иду домой, точно в озере, карасем иду из мошны. Сколько женщин мы к черту бросили, поскольку сами мы не нужны. Стихотворение Л. Губанова. Конечно, детский лепет, но первая строка. Строка повисла в воздухе, как утренний порог над землей. «Господи!» — воскликнул монахов. «Да чего точно? Вот иду домой, точно в озере». Ленечкина строка была как-то это утро и вмещала его. Она была утром и была как утро. И это утро помещало себя в эту строку тоже целиком. Они были равны. Они были одно и то же. Он теперь отчетливо знал, что ни Наталья, ни Зябликов, ни Ленечка ни при чем. Один только он, монахов. Он клял себя теперь перед этим утром. Все, кроме него, были достойны расцвета. Он все теперь знал, как было, как есть. В этом не было тайны. Однако, кое-что он по-прежнему не знал. Например, что Ленечка переписал для него не свои стихи, другого поэта. Просто они так понравились Ленечке. Много больше своих, но это было и не так важно. А зачем же так? Заскрежетал монахов, но не приостанавливался, не повернул назад, даже припустил по пустой, розовеющей улице прочь. Прочь от пустого места, рядом с Ленечкой, и от пустого места рядом с Наташей тоже прочь. Глава четвертая. День в аэропорту монахов прожил в сумерках. Что бы ему ни предложила эта неуютная действительность, он все сносил. И жару, и тесноту, и время. Он оказался себе недостойным и этого. Жизнь безгрешных пассажиров мыслилась ему простой и непонятной с одной стороны и понятной с другой. А то, что они невинно не подозревали его монаховских бездн, не выделяли его из своего общего тела ожидания, как прокаженного, было незаслуженно им, как и все благодеяния, дарованные ему жизнью. Так возвышенно понимал он свое унижение, так унижал он себя, дабы слегка подрасти в собственных глазах, собирая милостыню безучастных взглядов. Есть еще одна выгода, и есть еще один выход. Не все потеряно, пока он еще есть. Затеряться среди людей, раствориться в них, слиться, исчезнуть, уподобиться, сравняться. Да, чем больше находил он смирения в глаголе, тем больше тот устраивал его. Глаголы эти цепенели в теле монахова, и боль утихала. Он вздыхал, когда она его отпускала. Чем щедрее впускал он в себя всю эту окружившую его, столь безразличную к нему жизнь, тем готовнее принимал всех тех, кто никогда не нуждался в его ласке и не посягнул бы на эту его готовность, даже если бы мог заметить ее. Тем словно бы выносимее становились его близкие, так вплотную обступившие его, и жена, и Наташа, и Ленечка, и мама, превратившая в корзину с фруктами тяжкий упрек, на дне которого монахов уже подозревал, фруктовую кашицу пока не протекала. Рейсы задерживали, но к этому он пока не относился с каким-то особенным вниманием. До самолета оставалось все то же количество невыносимых похмельных часов. Стрелки зависли во времени, будто само время стало, оттого и самолеты не могли лететь, и люди все те же не трогались с тех же кресел. Но билет у Монахова был, гарантия возвращения в кармане. Монахов был готов терпеть, там, куда он летел, его ожидали. Там ничего не было испорчено, ничего. Ничего не испортилось вчерашним днем. Оттуда легко вычиталась вся его командировка. Там

Может быть, все-таки стоило похмелиться. Он окинул взглядом зал, самолеты все не летели. А Этис, похватился он с ужасом, озирая и окидывая зал. Сколько их? Людей, собранных под эту бесконечную крышу, монахов глянул в бетонное небо аэропорта и определил тип перекрытий. Так вот, людей было много. Всех их всосала эта аэропауза, и монахов не был главнее их. На каждого приходилось столько же жизни, сколько и для него одного. Каждый был повязан теми же невидимыми и неразрывными нитями принадлежности к ней, и никто из них, даже кляня свою судьбу, не поменял бы ее ни на чью другую. Монахов потерялся в этом обобщении, оно напоминало все тот же набитый людьми бесконечный зал, который и без того был перед его глазами. Однако время шло и прошло. Одному аэропорту известна воля Божья. Он начал, наконец, вычитать чье-то время из общей паузы, и счастливая судьба одиночек окрылила надеждой всех. И каково было монахову, прикинувшему общее опоздание и уже твердо рассчитывавшему вылететь никак не позже, чем вдруг осознать, что ведь его рейс выкрикивают первым. Его! И спотыкаясь о всю ту же корзину, точно так же, как и вся эта бестолочь, не поняв, где регистрация и точно ли тот рейс, удивлялся по этому решению Аэрофлота отправлять его, Монахова, вовремя, вместо того, чтобы пропустить вперед задержавшиеся рейсы. Но мы не анализируем подолгу причин везения. Никогда. Если бы так. Если бы мы анализировали, мы принимаем их на веру или как должное. Монахов успокоился, обретя себя в самом хвосте регистрации. Здесь он обрел себя в последний раз, убедившись, что и билет цел, обрел и стал отделять себя от толпы, столь суетливой и бессмысленной. Он их как бы не понимал, куда лезут, зачем давка. Одна фигура остановила его внимание, вся в черном, очевидно, вдова. Ногу видел монахов худую, в толстом чулке и грубой туфле. Чулок перекрутился винтом, затем потную шею, натруженную, как руку, возбуждение красными пятнами по горло. Глаза из-под платка горели страстью очереди. Вдова ориентировалась еще позднее Монахова, теперь громоздила на него свои фанерные чемоданы. Две старухи-родственницы подзуживали ее гортанным квохтанием. Что-то знакомое померещилось Монахову в ее диком лице, будто он ее уже где-то видел. Но мог он никого здесь не знать. Это уж точно. Монахов пропустил ее вперед, сколько ей, может быть, думал он. И 60, и 30. Снова он был один, такой умный, который понимает все, прежде чем ему скажут, не толкался, знал свое место, грамотный, опытный пассажир. Один он здесь был такой, и когда поймал призывный взгляд еще одного такого же, выделившего монаха из всей этой толпы, как своего, взгляд, приглашавший поделиться скептической улыбкой непосвященности, то надо было отдать монахову должность, не стал ответно подмигивать, а смутился, застиг себя неудобно, ввел в какую-то дивную позу и нелюбезно увел взор, отделил себя и от этого товарища. И дальше у Монахова шло все более по маслу, более или менее. Корзину позволили не сдавать в багаж, место досталось у окошка и не над крылом, и самолет, что самое невероятное, не успел только вылететь по расписанию, но вылетел почти по нему.